Задание 8. Скажите, что это? Это журналы «Спорт», «Москва» и «Китай». Какой журнал самый интересный? Вот этот журнал, журнал «Спорт». Скажите, пожалуйста, что это? Это русские сувениры, матрешки. Какая матрешка самая дешевая? Вот эта маленькая матрешка самая дешевая. Скажите, пожалуйста, что это? Это пальто? Да, это пальто. Какое пальто самое теплое? Вот это синее пальто очень теплое. Это часы? Покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Какие часы самые хорошие? Вот эти часы слева.